Экономия, отец уговорил меня отдаться коллекционированию спичечных этикеток. Они продавались сотнями, но раздражали ленючими красками и небогатым содержанием. Филателистский рынок жался к темным подворотням и проходным дворам. В нем все отдавало беззаконием, сомнительность товара, недобросовестность продавцов, а главное — тариф обмена, приравнивавший 3 Польши к 1 Камеруну. Колонии, понятно, ценились больше, хотя их марки часто изображали каторжный инвентарь. Уганда, помнится, выбрала тачку. В этих вольных краях мои жалкие этикетки не возбуждали страсти, и меняться ими было решительно не с кем. Попав в просак, я вышел из положения, обратившись к знаниям, которые сделали меня консультантом марочных баронов. Над моей кроватью висела политическая карта, и, засыпая, я зубрил мелкие государства Океании, зато рыночные законы я открыл сам. Успех коллекционеров определялся богатством и уравновешивался силой. Лучшие марки доставались предприимчивым и отбирались второгодниками. Я был нужен и тем, и другим, ибо знал все страны мира, без исключения. Я до сих пор помню, каким был главный город французской Гвианы, но теперь меня некому проверить. Достигнув вершины, я не ценил счастья и плакал от невозможности увидеть мадагаскарскую столицу Тананариве. Хотя брат Гарик назло мне вычитал в энциклопедии, что она в 12 раз меньше Рязани. Я никогда ему не верил и обставлял дальние края согласно собственным соображениям. Завоевав твердое положение в темных коридорах власти, я злоупотреблял им, создавая собственную шкалу ценностей. Она опиралась на сугубо непроверенные слухи об экзотичности той или иной местности. Превосходя меня невежеством, клиенты не смели жаловаться, тем более что сам я марок не собирал и врал бескорыстно. Как это часто бывает, все погубила свобода. Вдруг рухнули цепи колониализма, и карта мира стала меняться быстрее, чем выходят газеты. Не поспевая за переменами, я сдался, хотя меня и отговаривал Гриша Махлис. Он любил мои домыслы и, пробегая стометровку за 12 секунд, наживался на них безнаказанно. Отец Махлиса был высотником. Где он работал, я не знаю, потому что единственный в Риге небоскреб принялись строить до меня, а закончили после, но до того, как было принято решение его взорвать, чтобы украсить город к юбилею. Так или иначе, старший Махлис был передовиком, а младший — двоечником. Но вскоре судьба перевернула доску, и отца посадили, а сын стал учиться на хорошо и отлично. Грише помогли те же качества, что погубили его папу — быстрота и находчивость. Разбогатев на марках, Махлис собрал в нашем классе интеллектуальный кулак, выполнявший за него домашние задания. Меня Гриша заманил стержнем от шариковой ручки, которым я написал за него сочинение «Делать жизнь с кого?». Гриш хотел про отца, но тот еще сидел, и я предложил профессора Доуэля. Чтобы не спорить, сошлись на Матросове. Гриша тоже любил риск. В 10 классе он отправился в Сибирь с вагоном подпольных маек. На груди у них было написано «Харвард», на спине «Fuck you».